Глава 133. Кабинетные эмпиреи. Понимаете, в чем дело, сэр? Я даже боюсь обсуждать это по линиям сообщения любого типа, доложил генерал Лори Джерард своему новому начальнику. Однако в ближайшие минуты я свяжусь с вами по специально создаваемому сейчас каналу связи. Скорее всего, будет хорошо, если вы сумеете подключить к этой проблеме генерала Лоджи Хеллера. «Понял вас, Лори!» – кивнул озадаченный до нельзя командующий всей южноафриканской операцией двузвездный генерал Гуди Гуинет. В действительности он, разумеется, ничего не понял. Но, будучи поставлен на должность буквально на днях вместо спешно смещенного Уильяма Хенса, он уже заранее чувствовал, что от этой войны не следует ждать особо приятных известий. Кроме того, будучи знаком с генералом Джерардом давно, он почти не сомневался, что тот не будет нервничать по пустякам. Старину Уильяма сделали козлом отпущения после истории с громовержцем. Но вроде бы даже тогда происходящее спокойно обсуждалось по военным системам связи. Что же могло случиться еще более опасное, если это секретят сверх всякой меры? К тому времени, как специалисты на борту баражирующего на высоте 12 километров командного пункта создали этот самый суперзащищенный канал, Гуди Гуинет вспотел от предчувствий, хотя находился в комнате с кондиционером. Кабинетная жизнь идет по своим законам, и порой генералы волнуются больше, чем пилоты-истребители. Это тем более удивительно, что даже больше, чем они же сами когда-то, в те славные времена молодости, где они лично водили истребители, корабли и танки. Подогретое воображение двузвездного генерала уже рисовало ему самые разнообразные апокалипсические картины, когда наконец с ним соединился летающий КП. Они с Лори Джерардом разговаривали всего несколько минут, когда сам командующий группировкой согласился, что к делу нужно подключать другие службы. Так что очень скоро парящий над Виргинией С-800 соединился с несколькими персонами. Теперь в этом селекторном обсуждении участвовали директора военно-технической разведки АНБ, Центрального разведывательного управления, Федерального бюро расследований и упомянутый ранее двузвездный генерал Лоджи Хеллер, командующий космической группировкой, задействованной в войне. Обсуждение проводилось только по видеоканалу, без применения компьютеров. Это было непривычно. Большинству участвующих в совещании только-только перевалило за 50, так что в период своего младенчества они как раз застали на рабочих столах своих пап и мам первые персоналки. В молодости они полностью вошли в их жизнь. Это было первое компьютерное поколение, дорвавшееся до вершины управления государством. Сейчас они чувствовали себя не совсем в своей тарелке, ибо им не разрешили пользоваться любимыми игрушками. Пригласивший их генерал Гуинет строго-настрого запретил использовать встроенные в микрокомпьютеры диктофоны, электронные блокноты и прочее. Единственный, перед кем имелся компьютер, был Лори Джерард. Теперь из-за постоянного смещения летающего командного пункта, баражирующий уже в небесах Северной Каролины. То, что он выводил на экран, транслировалось на видеофоны остальных. Однако очень скоро, буквально после нескольких фраз, все участники совещания поняли, чем вызваны меры предосторожности. «Так что, по идее, в конечной стадии все просто», — объяснял генерал Джерард. «Если разобраться в технологии исполнения, это далеко не так. Мы пытаемся анализировать это уже более часа. И еще не нашли всех концов. Так вот, видите изображение местности? Вот в спектре восприятия человека, вот в инфракрасном, вот еще смещение, а вот даже радиосканирование. Все нормально, правда? Обратите внимание на датчик времени. Наблюдаете, все совпадает. А вот что мы сделали абсолютно по своей инициативе и явно незаконно, заставив 40 минут назад поработать на себя один французский оптический наблюдатель. Мы перенацелили его объективы с района Трансвааля сюда, в нужную нам область. Не волнуйтесь, там в Париже уверены, что произошел сбой с временной пропажей изображения. Видите разницу?» Генерал Лори Джерард сиял. Он был в апофеозе славы. Там, за подмостками, остались обеспечившие этот взлет в апогей майор Эрли и многие-многие другие. «Как вы поняли, все наши спутники обмануты. Идет замещение видеоряда именно нужного района. Там, похоже, и расположен временный лагерь русских. Установлено. Блокируется вся информация по данному участку местности». «А почему вы думаете, что там временный, а не постоянный лагерь?» – спросил Гуди Гуинет. «Мы ретроспективно просмотрели прошлые дни. Этот район смещается. Он, видимо, всегда совпадает с тем местом, где находятся эти русские. То есть они идут или летают, уж не знаю, что именно, а мы тут сверху ничегошеньки не наблюдаем. Мало того, мы вовсе не уверены, что такое локальное слепое пятно у нас одно единственное. Вообще-то даю руку на отсечение, что таких районов должно быть много. Это ведь временная группа, но она должна как-то снабжаться, корректироваться и так далее. В общем, представьте, по всей нашей сети, в том числе сверхсекретной, идет блокировка информации по нужным кому-то районам. То есть вся наша огромная космогруппировка? Сколько там спутников? Подскажите, пожалуйста, генерал Хеллер. В плане «Восход на Олимп» это был апофеоз речи. Когда бы еще Джерард, стоящий на социальной лестнице ниже всех присутствующих, мог позволить себе дернуть за ниточку вышестоящего двузвездного начальника? Так вот, господа, 250 спутников, и все зазря. Уж не знаю, сколько это миллиардов выкачанных с налогоплательщиков. Ближе к делу, генерал Джерард внезапно поставил его на место, сместив с президентских высот Гуди Гуинет. Так вот, мы пока не знаем, как это происходит, какой центр или центры этим занимаются. Быть может, это вообще какая-нибудь паразитная программа, которая работает сама по себе, запущенная когда-то. Может, все перечисленное в сочетании. Однако я думаю, нам нельзя сейчас далеко выносить данную информацию. Нужно продолжать работать, как будто мы ни о чем ведать не ведаем, и отследить, откуда идет управление. «Что вы думаете делать с этим лагерем русских?» – спросил командующего операцией директор ЦРУ. «Я не рекомендую их уничтожать. Генерал Джерард прав, это их спугнет». «Но их все равно нужно захватить», – сказал директор АНБ. «Тем более именно там прячутся ускользнувшие от нас террористы. Из них можно будет многое вытрясти. Это поможет разобраться с доведенным здесь, как я понимаю. Этих русских, хоть я подозреваю, там задействованы не только они. Нужно переиграть». Вот так было предложено прикидочное решение, касающееся никем не упомянутого лейтенанта-десантника Давида Ориго.